Глава 13. В саду у самого ручья, где плещет на траву струя, там средь густых древев снуя, сбирал я белые цветы. Звенела песенка моя, и вдруг девица вижу я, идет тропинкою одна. Маркабрю, трубадур, в саду у самого ручья. Гномы заявились в агентство всем многочисленным семействам, включая троюродных тетушек и дядюшек. Настоящий цыганский табор. Хорошо, хоть младенцев с собой не принесли. В кабинете места было мало, а потому его порог переступили недовольно, поджав губы, из всех родственников, лишь родители, ведя за руку любимого сыночка, явно не горевшего желанием жениться. Великовозрастный лоботряс, как и все гномы, коренастый, широкий в плечах и бородатый, по слухам позорил весь клан своим бездельем. Ему недавно исполнилось 23. А он все еще не горел желанием создать семью, завести детей и заняться семейным бизнесом. Парень пытался взять от жизни все возможное. Родители были против. Итог – встреча со свахой под неусыпным контролем родных. Вот анкеты, прошу. Я положила на стол перед родителями папку с данными родовитых и богатых гномок. «Тут только молодые!» – уточнил парень. Отец молча повернулся к нему. Внимательно посмотрел в глаза. Парень повинно повесил голову и замолчал. Видимо, уже успел с утра пораньше напакостничать. «Мы хотим эту, эту и эту!» Мать времени не теряла. Из папки были извлечены три анкеты. Гномки на них не выглядели молодыми и счастливыми. Скорее, они были похожи на мою экономку в гневе. Но зато за ними давали солидное приданое. А за их плечами стоял целый сон благородных предков. Отличная партия, как ни крути. И плевать, что неблагодарный сыночек недовольно кривится. Стерпится, слюбится. Устройте нам совместное чаепитие в стенах агентства. Почему-то примерно это я и предполагала. Скупые гномы вряд ли с радостью потратились бы на организацию первой встречи, грозившей стать единственной. Обговорив детали и сроки, мы расстались, довольны друг другом. Задаток приятно грел мои руки. Андрей весело болтал с горгульей в комнате рядом. Портной приходил, я уселась на стул рядом с ними. «Да, костюм будет готов завтра. Ты сегодня когда домой придешь?» «Поздно. Через 2 часа чаепитие с эльфами в их особняке. Буду товар, то есть невест, лицом показывать». Пока познакомятся, пока пообщаются. Я нарочно не договорила, решив при работнице агентства не демонстрировать своего не особо положительного отношения к этому мероприятию. 3 выбранных будущих свекровью невесты-эльфийки прибыли в каретах одновременно. Я уже полчаса как сидела в богато обставленной гостиной рядом с Аурелией и ее сыном Рантариором. Рафинированным красавчиком, как и все эльфы, беловолосым и длинноухим. Правильные черты лица, тонкие губы, изящный нос, раскосые синие глаза. Этакий местный мачо, богатый, властный и знатный. Мы давным-давно обсудили погоду. Я успела осмотреть комнату с мебелью из редкого нордасского дуба, тончайшими шелковыми занавесками на окнах, искусно вышитыми гобеленами на стенах и фарфорами-безделушками на горизонтальных поверхностях. Когда, наконец, мажордом торжественно объявил о появлении невест. Алессандрина Рон Нартан, Альгирель Рон Картас, Грелья Рон Дантас. 3 представительницы богатых и знатных родов белыми лебедушками вплыли одна за другой в комнату. Высокие, стройные, молодые. Они надменно смотрели на всех, кто был ниже их по социальной лестнице. А еще в их глазах горели огоньки расчета. Уверенности в себе и жадности. Как же так, симпатичный эльф из известной семьи аристократов? И до сих пор не женат, не прибран к рукам. Нет, нужно срочно исправлять это досадное упущение. И каждая из 3 невест была уверена, что именно она станет той самой, единственной и неповторимой, которая войдет в дом Паренос удачливой невесткой. Приветствие. Ничего не значащий обмен любезностями прошли быстро. Я пристально наблюдала за всеми участниками развернувшегося спектакля и замечала и мелькнувшее на лице жениха недовольство. и капли разочарования в глазах будущей свекрови, и алчность, все сильнее разгоравшуюся, во взглядах невест. Похоже, принимающая сторона не особо была довольна прибывшими девушками. Хотя, неужели они, выбирая породистых кобыл, действительно надеялись увидеть на их лицах что-то еще, кроме жажды денег и упрочившегося положения в обществе? «Как поживает ваш отец, Александрина?» Вежливо улыбнулась Аурелия. «Я слышала, совсем недавно он по состоянию здоровья отбыл на воды». Аланандар Рон Нартан, герцог Норбелленский, богатейший эльф столицы, отличался железным здоровьем и бесконечной любовью к женскому полу. Его жена уже привыкла к его постоянным отлучкам из дома, смирилась с кучей любовниц и старалась не появляться в высшем обществе лишний раз. «Благодарю», — улыбнулась Александрина, продемонстрировав всем присутствующим идеально ровные зубы, белые как жемчуг. «Батюшки намного лучше». «Но еще бы! Это в обществе десятка двух красавиц-эльфиек. Вдали от жены, конечно, ему мгновенно станет лучше. Его величество устраивает бал в конце недели», — вступил в диалог Ронтариор. Ему, видно, не хотелось слушать ложь о больном отце. «Ларинар, вы собираетесь присутствовать?» Невесты оживились. Императорский бал. Великолепное событие года. Конечно же, они собирались там присутствовать. Это же великолепная возможность проявить себя, показаться в среде аристократов, завязать нужные знакомства.